Введение. В современном мире университеты претерпевают фундаментальную трансформацию. Она состоит в переходе от возникшей в посленаполеоновский период модели университета, подчиненного интересам науки, к так называемой модели университета третьего поколения. Эта трансформация обусловлена несколькими факторами. Первый состоит в том, что ведущие университеты, заинтересованные в продолжении передовых научных исследований, вынуждены искать альтернативные источники финансирования, поскольку возросшая стоимость научно-исследовательской работы превышает объем средств, выделяемых государством. В результате по всей планете ведущие университеты ищут возможности коллаборации с высокотехнологичными компаниями. Этому процессу способствует и встречная тенденция к сокращению последними объемов самостоятельных фундаментальных исследований в пользу сотрудничества с высокостатусными университетами по основополагающим научно-исследовательским проектам, которые они считают жизненно важными для своей будущей конкурентоспособности. В результате некогда разделенные миры научных и прикладных исследований становятся все более взаимосвязанными. Вторым фактором является глобализация, влияние которой не останавливается у ворот университетов. Ранее большинство университетов были де-факто региональными монополиями с точки зрения привлечения студентов. Благодаря расширению возможностей обучения в других странах, университетам сегодня приходится все активнее конкурировать между собой за лучших студентов. Точно так же объектом конкуренции становятся и преподаватели, и контракты с корпорациями на выполнение научно-исследовательских работ, которые сегодня могут выиграть университеты из любой страны мира. В результате этой конкуренции на трех фронтах – за лучших студентов, за преподавателей и за наиболее привлекательные исследовательские контракты – разрыв между ведущими университетами и университетами второго эшелона стремительно увеличивается. Победителями в этой гонке становятся те университеты, которым удается стать ядром международного хаба ноу-хау, то есть площадки сосредоточения международного передового опыта, где академические институции взаимодействуют с организациями, ведущими прикладные исследования. Иными словами, победителями в этой гонке становятся те университеты, которым удается стать ядром того места, в котором стремятся побывать все причастные к конкретной области знаний, студенты, университетские преподаватели, корпорации. Университеты второго поколения уделяли основное внимание чистой науке и не ставили задачу практического внедрения ноу-хау, полученных в результате этих исследований. Наоборот, университеты третьего поколения активно занимаются внедрением или коммерциализацией создаваемых ими знаний. Они рассматривают такую деятельность как свою третью задачу, не менее важную, чем задача образования и научных исследований. Извлечение выгоды из ноу-хау предполагает активное участие университета в стимулировании технологических предпринимателей, техностартеров, то есть студентов, аспирантов или преподавателей, которые создают собственные технологические компании. Ориентирами здесь являются такие ведущие американские университеты, как Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты, а также европейские ролевые модели, Кембриджский университет и Лёвенский католический университет. Третий фактор глубоких изменений – развитие коммерческой составляющей работы университетов обусловлен изменением государственной политики в сфере высшего образования во многих странах мира. В эпоху университетов второго поколения правительства вполне устраивали университеты, занимающиеся научными исследованиями и реализующие основанные на них образовательные программы. Сегодня университеты рассматриваются ими в качестве инкубаторов новых видов коммерческой деятельности, связанной с наукой и передовыми технологиями, и осуществляемой на базе ранее существовавших компаний либо стартапов. Поэтому правительство требует, чтобы университеты играли активную роль в извлечении выгод из создаваемых ими новых знаний и выделяют финансирование для поддержки соответствующих видов деятельности. Таким образом, в экономике знаний университеты стали пониматься как инструменты экономического роста. Четвертый фактор имеет совсем другую природу и связан с изменением форм организации науки. Исследования в эпоху университета второго поколения носили в основном монодисциплинарный характер. В настоящее время подавляющее большинство ученых работают в междисциплинарных командах, фокусирующихся на конкретных областях исследований. Зачастую создание и реализация магистерских программ тесно связаны с работой таких команд. В эпоху монодисциплинарных исследований идеальной формой их организации были факультеты. Для междисциплинарных команд деление на факультеты часто становится препятствием, что вызывает необходимость поиска новых организационных форм. Эти изменения касаются и руководства современного университета, которое должно создавать новые должности для управления процессами извлечения выгоды из ноу-хау, а также адаптироваться к необходимости быть эффективным в условиях возрастания масштабов и сложности стоящих перед университетом задач. Пятой движущей силой изменений стала реакция на массовое увеличение числа студентов, которое началось в 1960-е годы. Полоса непрерывных образовательных реформ в странах Запада началась в 1960-е годы с подачи администрации и Конгресса США, озаботившихся неожиданными успехами СССР в научно-технической сфере, в частности, запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В 1958 году Конгресс США принимает закон об образовании в интересах национальной обороны. В 1963 году ЮНЕСКО создает Международный институт планирования образования, а уже в 1967 проводит международную конференцию по вопросам мирового кризиса образования. Демократизация образования в США и Западной Европе происходит на фоне восстановления экономики и инфраструктуры стран после Второй мировой войны и подъема мировых студенческих движений. Массовое увеличение студентов привело к росту государственных расходов и к усилению контроля со стороны государства над результатами их использования. Университеты превратились в бюрократические организации, что, в свою очередь, вызвало необходимость поиска способов обеспечения эффективности управления в новых условиях. Взрывной рост числа студентов означал переход к массовому высшему образованию. Он сопровождался снижением научного компонента в университетском образовании. Пытаясь найти выход из создавшегося положения, университеты вынужденно экспериментируют, предлагая самым сильным студентам специализированные программы, возвращая тем самым научно-ориентированное образование к идеалам эпох Возрождения и Просвещения. Это можно рассматривать как шестую движущую силу изменений. В результате университетам пришлось столкнуться с вызовом со стороны новых, независимых научно-исследовательских организаций, возникших вне стен вузов. Первыми появились институты прикладных исследований, а следом были созданы такие передовые научные организации. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА. Это ведомство, принадлежащее федеральному правительству США, подчиняющееся непосредственно вице-президенту США, ответственно за гражданскую космическую программу страны. НАСА было создано 29 июля 1958 года в рамках космической гонки после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. Европейская организация по ядерным исследованиям, ЦЕРН. Соглашение по образованию ЦЕРНа было подписано в Париже с 29 июня по 1 июля 1953 года представителями 12 европейских стран. Организация была образована 29 сентября 1954 года. Европейское космическое агентство ЕКА. Это организация, созданная в 1975 году для исследования космоса, имеет в своем составе 20 постоянных членов. Одновременно в условиях большей открытости корпоративных исследований начали появляться заманчивые варианты сотрудничества этих организаций с вузами. При этом взлет IT-компаний, родившихся внутри университетов, предоставил последним новые и прекрасные возможности для коммерциализации своих ноу-хау. Таким образом, можно утверждать, что происходят фундаментальные изменения как во внутренней и внешней среде университетов, так и в целях их деятельности. Ранее университеты приспосабливались к новым трендам путем создания, например, нового факультета для развития некоего перспективного научного направления. Однако характер современных изменений требует нового взгляда на модель университета, требует смены его парадигмы, а не просто его частичной адаптации путем дополнения своей структуры департаментом трансфера технологий или инкубатором для технологических предпринимателей. Те, кто читал книгу Элвина Тофлера «Третья волна», не удивятся тому, что три поколения университетов совпадают с тремя описанными в ней этапами развития человечества. Как и труд Тофлера, настоящая книга является не чисто научным изданием, а скорее представляет собой аргументированные размышления о векторе развития университетов и рекомендации консультанта по их соответствующим преобразованиям. Ряд университетов принял принципы университета третьего поколения в качестве ориентиров развития, хотя в деталях они могут и отличаться от модели, представленной в этой книге. Теперь нам необходимо прояснить отношение автора к модели университета третьего поколения. По нашему мнению, эта модель является одновременно неизбежной и желательной. Она неизбежна, потому что невозможно игнорировать причины, разрушающие модель университета второго поколения. Эти причины следующие. Проблемы с обеспечением качества образования в результате массового притока студентов в вузы, начиная с 1960-х годов. Невозможность управлять университетами традиционным способом вследствие роста числа студентов и вызванной этим сильной зависимости от государства. Глобализация, которая влияет на университеты и приводит к конкуренции одновременно на трех фронтах за лучших студентов, преподавателей и за наиболее привлекательные научно-исследовательские контракты. Повышение роли междисциплинарных исследований и вызванный этим конфликт с традиционной организацией университета на основе факультетов. Возросшая стоимость передовых научных исследований. Конкуренция со стороны вновь созданных вне университетов специализированных высококлассных научно-исследовательских организаций. Требование государства к университетам играть активную роль в обеспечении высокотехнологической составляющей роста экономики знаний. Повышение открытости корпоративных исследований и расширение связанных с этим возможностей сотрудничества с компаниями. Рост технологического предпринимательства в вузовской среде, вдохновленного успехами IT-компаний, рожденных в университетах США. Хотя модель университета второго поколения имеет свои привлекательные стороны и в свое время обеспечила нам беспрецедентный уровень благосостояния, не стоит окрашивать воспоминания о ней в розовые тона, сетуя на ушедшую эпоху свободы научных исследований. Ведь даже Нобелевским лауреатам приходилось постоянно бороться за адекватное финансирование своих научных проектов. В эпоху университетов второго поколения их функции сводились к проведению научных исследований и предоставлению образовательных услуг. Считалось мудрым не навязывать им задачи внедрения собственных изобретений. Такой подход сформировался благодаря принятому в XIX веке мышлению категориями специализации. От университетов требовалось генерировать фундаментальные знания, а находить им практическое применение должны были компании и организации, занятые прикладными научно-техническими разработками. Так было в то время, которое уже ушло в прошлое. Сегодня требуется найти новую модель, отвечающую современным тенденциям. Модель университета третьего поколения предоставляет университету больше свободы выбора своего пути развития. Как будет подробно раскрыто в книге, эта модель имеет 7 фундаментальных характеристик, сопряженных с серьезными управленческими вызовами. Первое. Целью университета третьего поколения становится извлечение выгоды из своих ноу-хау, поскольку университеты теперь рассматриваются как колыбель новой предпринимательской деятельности, в дополнение к их традиционным задачам научных исследований и образования. Второе. Университеты третьего поколения действуют на международном, высококонкурентном рынке. Они активно соперничают за лучших преподавателей и студентов и за научно-исследовательские контракты с компаниями. Третье. Университеты третьего поколения – это сетевые университеты, которые сотрудничают с компаниями разных отраслей, негосударственными научно-исследовательскими и проектными организациями, инвесторами, фирмами профессиональных услуг, а также с другими университетами по модели «карусели ноу-хау» – это авторский термин. Иногда используется альтернативный термин «карусель знаний». Четвертое. Научные исследования стали в значительной мере междисциплинарными. Университеты третьего поколения используют концепцию единения и креативности, движущих сил, равных по своему значению рациональному научному методу. Пятое. Университеты третьего поколения являются мультикультурными организациями с широким и разнообразным составом сотрудников и студентов. В этом отношении они близки к средневековым университетам. Стремясь к лидерству, университеты третьего поколения создают особые условия для привлечения лучших и наиболее талантливых студентов и преподавателей. Шестое. Университеты третьего поколения космополитичны, они оперируют в международном контексте. Преподавание в них целиком ведется на английском языке, этом новом lingua franca, от итальянского франкский язык, язык, используемый как средство межэтнического общения в определенной сфере деятельности. Седьмое. Университеты третьего поколения будут меньше зависеть от государственного регулирования. Последнее не означает, что государство может прекратить поддержку университетов. Чтобы проводить фундаментальные исследования на высоком уровне, необходимо участие и государства, и компаний. Университет третьего поколения не является коммерческим предприятием, в котором все направлено на максимизацию прибыли. Это не разновидность конструкторского бюро, располагающего сильными образовательными ресурсами. Наоборот, университет продолжает оставаться верным своей миссии – создавать новые знания и делать образование частью этого процесса. При этом такая миссия должна реализовываться в современном контексте. Как мы далее увидим, следование этому подходу приносит очень хорошие результаты, что и делает модель университета третьего поколения столь актуальной.